Как, нравится? Вполне. Хотя ты сам как неживой. Так весна же. И на тебе красивый свитер, который связала она. Я удивился и посмотрел на свитер. Откуда ты знаешь? А ты честный. Что ж тут еще можно подумать? Удивилась Мидори. Но ты не в духе. Пытаюсь воспрянуть. Думай, что жизнь — коробка с печеньем. Я несколько раз кивнул, а затем посмотрел в лицо Мидори. Наверное, у меня не все в порядке с головой, но иногда я тебя совершенно не понимаю. В коробке с печеньем есть печенюшки любимые и не очень. Съешь первым делом самые вкусные, останутся лишь те, что особо не любишь. Когда мне горько, я всегда думаю об этой коробке. Потерпишь сейчас, проще будет потом. Вот и выходит, что жизнь — коробка с печеньем. Прямо целая философия. Но это правда. По своему опыту знаю. Пока мы пили кофе, в ресторан вошли две подружки-однокашницы Мидори. Втроем они поболтали о выбранных предметах, обсудили прошлогодние успехи по немецкому и травму подруги во время институтской потасовки, похвалили ее новые туфли и еще немного потрещали. Я невольно слушал все эти разговоры, и мне стало казаться, что они доносятся с обратной стороны земли. Я пил кофе и разглядывал пейзаж за окном. Обычный весенний пейзаж студгородка. Подернулась дымкой небо, цвела сакура, шагали первокурсники, прижимая к груди новенькие учебники. Мысли мои куда-то отлетели. Я подумала на Око, которая и в этом году не смогла вернуться в институт. На подоконнике стоял стаканчик с цветами ветреницы. Вскоре подружки попрощались и вернулись за свой столик, а мы вышли на улицу. Заглянули в букинистические магазинчики, купили там несколько книг, выпили кофе в кафетерии, сыграли в игровом центре в пинбол, затем уселись в парке и болтали. Точнее, болтала Мидори, а я только временами вставлял «ага». Мидори сказала, что хочет пить, и я сбегал в кондитерскую поблизости и купил две банки колы. Пока я ходил, Мидори что-то усердно строчила в блокноте. «Что это?» — поинтересовался я и получил в ответ. «Так, ничего». В полчетвертого она засобиралась уходить. Сказала, что должна встретиться с сестрой на Гиндзе. Мы дошли до станции метро и там расстались. Прощаясь, Мидори засунула мне в карман пальто, сложенный в четверо листок. «Прочти дома», — сказала она. Но я прочел в электричке. «Сейчас ты пошел за колой, а я тем временем пишу это письмо. Впервые пишу человеку, сидящему рядом со мной на скамейке. Не сделай я этого. Похоже, ты вряд ли вообще поймешь, о чем я. Еще бы! Ты же меня совсем не слышишь. Ведь так? Знаешь, что ты меня сегодня очень обидел. Ты совсем не заметил, что я поменяла прическу. Я изо всех сил отращивала волосы. И в конце прошлой недели наконец-то смогла вернуть себе женский облик. Но ты не обратил ни малейшего внимания. Мне казалось, что я стала еще симпатичней. Думала, встречусь с тобой спустя время, удивлю. А ты даже не заметил. Знаешь ли, это уже слишком. Ты, наверное, сейчас и не припомнишь, во что я была одета. А я, между прочим, девушка. Как ты не занят своими думами? Иногда мог бы обращать на меня внимание. Скажи мне хоть раз, какая симпатичная прическа. А потом думай и делай, что хочешь. Я бы тебя не просила. Поэтому я тебе вру. Встреча с сестрой на Гиндзе — ложь. Я собиралась сегодня остаться у тебя и даже взяла с собой пижаму. Да-да, в моей сумке лежит пижама и зубная щетка. Ха-ха-ха. как дура.